Все сразу стало на свои места. Бедняжка больна, скорее всего, психически. «Вы в Москве», — тихо сказала я. «На Сонинской улице. Тут недалеко метро. Вам куда?» «Не знаю», — пробормотала женщина. «Не знаю. Впрочем, спасибо». Я кивнула и пошла вперед, но потом меня словно что-то толкнуло в спину, и я обернулась. Девушка потерянно стояла у стены, зябко поеживаясь. Черт возьми, ее нельзя оставлять одну в таком состоянии. Не дай бог, еще изнасилуют или убьют. Хотя взять у бедняжки нечего, ни цепочки, ни колечек, ни сумочки. Я развернулась и подошла к несчастной. «Где ты живешь?» «Не знаю», — улыбнулась она, — «наверное, дома. Адрес знаешь?» «Нет». «Как ты сюда попала?» Девушка пожала плечами. «Не помню». «Ну, где ты живешь? Неужели ничего в голову не приходит?» — повторила я вопрос. Бедняжка напряглась. «Нет». Я с жалостью поглядела на нее. «Такая молодая, и вот, пожалуйста». «Нет, мы еще хорошо живем с Тамарой. Но, подумаешь, не слишком обеспечены и не можем себе позволить вкусную еду и хорошую одежду, но психически-то здоровы». «А здесь ужас, да и только. Ну и что теперь делать? Оставить несчастную одну на улице? О таком и помыслить невозможно, она погибнет. Вести в милицию? Да я потрачу кучу времени, и Тамара заработает сердечный приступ, сидя у входной двери. Остается одно. Пойдем», — велела я и взяла девушку за безвольную тонкую руку. Несчастная покорилась и, чуть прихрамывая, двинулась со мной. Я поглядела на ее ноги и увидела, что они обуты в простые резиновые шлепки. Многие носят их вместо домашней обуви. Скорее всего, она живет где-то неподалеку, но Сонинская улица длинная, густо заставленная многоэтажными зданиями. «Ладно, сейчас пойдем к нам, спокойно переночуем, а утром сообщу в правоохранительные органы». Томочка открыла дверь моментально. «Опять нервничала в прихожей», — рассердилась я. «Но сколько можно говорить, что ничего со мной не случится? Легла бы спать спокойно». «Но не злись», — улыбнулась Тамара. «Просто пошла в туалет, а тут звонок». Я втащила свою сумасшедшую внутрь. Девушка стояла безучастно. Тамара с удивлением посмотрела на нее, но ничего не сказала. «Моя подруга невероятно деликатна и ни за что не воскликнет при виде незнакомого человека. Это кто или зачем ты ее приволокла? Раз я привела посреди ночи незнакомую женщину, значит, так надо. Тамара никогда со мной не спорит. Она на редкость интеллигентна и патологически неконфликтна. Пойди помой руки», — велела я, открывая дверь в ванную, — «потом выпьем чайку, если ты хочешь». Девушка кивнула. «Замечательно», — обрадовалась Тамара. «У нас потрясающие картофельные котлеты, докторская колбаска и тортик причуда. Вы любите вафли?» Незнакомка провела рукой по волосам и пробормотала. «Не знаю, наверное». «Вот и хорошо, как ни в чем не бывало», — продолжала Тамара. «Умывайтесь и идите на кухню». Женщина послушно принялась мыть руки. Пока она приводила себя в порядок, я быстро сообщила Тамаре, как было дело. «Очень правильно сделала», — похвалила подруга. «Ее могли убить. Представляешь, как сейчас родственники волнуются?» Я вздохнула. «Вполне вероятно, если только они сами не выгнали ее из дому. Иногда родные бывают безжалостны к таким больным, но Тамара — святой человек, и никакие гадости никогда не приходят ей в голову. Я же не слишком человеколюбива». Минут через 15 мы съели вкусные биточки и принялись лакомиться тортом. «Ой», — внезапно сказала девушка, указывая пальцем в сторону холодильника. «Кто это?» «Не бойтесь», — успокоила Тамара. «Мыши. Просто две хорошенькие и крайне замечательные мышки». Примерно полгода тому назад мы обнаружили на кухне мышь. Я сначала хотела опрыскать все углы отравой, но Томочка воспротивилась. «Не надо их убивать. Давай лучше прикормим». «Вообще говоря, я бы с удовольствием завела кошку, но у Тамары аллергия на шерсть. Иногда роскошный перс соседки Наташи приходит к нам в гости, и Тамара тут же обвешивается соплями и принимается отчаянно чихать и кашлять. Поэтому кота у себя мы поселить не можем. Первое время мыши пугались и выходили только ночью в темноте. Мы оставляли им в блюдечке молоко и клали в розетку кашу. Затем зверушки осмелели и начали выбираться из укрытия днем. Мы назвали их Билли и Милли. Честно говоря, половая принадлежность мышей осталась для нас загадкой, но Тамара предложила считать их семейной парой. Теперь Билли и Милли частенько сидят у мойки, когда мы ужинаем. Ведут себя мыши вполне пристойно, в квартире не гадят, едят только предложенное им угощение и не грызут мебель. Честно говоря, я их нежно люблю. Милли охотно дает себя погладить, а Билли не идет в руки. Зато он уморительно чистит усы сразу обеими передними лапами. Если у нас в этот момент сидят гости, тут же начинается смех. Но Билли не пугается. По-моему, он обладает актерскими задатками. Во всяком случае, в присутствии публики он совершает туалет особенно тщательно. Но наша неожиданная гостья не засмеялась, она даже не улыбнулась, а просто протянула. «А, мыши! Как вас зовут?» – спросила Тамара. Девушка отставила чашку и пробормотала. «Не помню. Ничего не помню». Ее глаза лихорадочно забегали из стороны в сторону, лицо покраснело, над красиво изогнутой верхней губкой появились капельки пота. Мне не понравилось ее волнение, и я невольно взяла в руки кухонное полотенце. Вдруг она буйная, схватит сейчас нож и кинется на нас. Но Тамуся ласково опустила хрупкую руку на плечо безумной. «Такое случается. Вот я пошла вчера в магазин и встала у прилавка. Зачем, думаю, явилась? То ли за молоком, то ли за сахаром». Вдруг девушка печально улыбнулась. «Ну, как-то меня зовут?» «Давайте называть имена», — обрадовалась Томочка. «Вдруг какое-нибудь знакомым покажется». «Ладно», — покладисто ответила гостья. Я отложила полотенце и расслабилась. Кажется, она не злобная. «Лена, Наташа, Оля, Маша...» Начала перечислять подруга, всматриваясь в лицо бедолаги. «Галя, Соня, Марина, Оксана...» Но гостья никак не реагировала. «Даша, Женя, Валя...» Включилась я в игру. «Римма, Таня, Таисия...» «У нас же есть слова имен», — подскочила Томочка. «Сказано, сделано. Мы принялись листать странички. Удача пришла на букве «В». «Вера», — прочитала я. Девушка неожиданно сказала... «Вот это мне нравится». «Чудное имя!» — с энтузиазмом воскликнула Тамуся. «Давайте на нем и остановимся. Вера, Веруша, Верочка». «Верочка!» — эхом отозвалась незнакомка и неожиданно зевнула. «Пошли спать», — предложила я. Мы начали устраиваться. Квартирка у нас маленькая. Одна комната 17 метров. Она исполняет роль гостиной. Тут стоит телевизор, диван и два кресла. Другое помещение поменьше. Оно превращено в спальню. Тамара спит в дальнем углу, а я у окна. Меня не берут никакие сквозняки. В нашей крохотной трущобе есть еще пятиметровая кухня, ванная размером с ракетку для настольного тенниса и прихожая, где еле-еле уместилась вешалка. Если считать на квадратные метры, то их наберется, по-моему, около 30, а может и меньше. У нас с Тамарой множество знакомых. Мы обзаводимся ими моментально. Томочка может разговориться с женщиной в метро и подружиться с ней на всю жизнь. Так было с Леной Волковой. Тамуся ехала в поликлинику, а рядом в автобусе стояла симпатичная толстушка. Сначала обменялись ничего не значащими фразами, потом вышли на одной остановке, и теперь вот уже 10 лет как лучшие подруги. Костя Рощин приехал к нам на скорой. Это был тот редкий случай, когда медицинская помощь понадобилась мне. Развешивала белье в ванной, поскользнулась и упала, приложившись лбом о раковину. На мой взгляд, ничего особенного не произошло. Моей черепушке, бывало, и похуже попадало. Пару раз тетя Рая довольно ощутимо долбала меня скалкой. Голова потом кружилась и сильно тошнила. На этот раз я просто ёкнула, скорее от неожиданности, чем от боли. Но Тамуся перепугалась и набрала 03. Явился Костя, и теперь его карма лечит нас постоянно. На кладбище, приводя в порядок могилу дяди Вити и тети Ани, я свела знакомство с Олей Потаповой, недавно похоронившей мать. А еще ведь есть бывшие одноклассники, коллеги по работе, соседи. Словом, наша записная книжка по толщине напоминает географический атлас, и все проблемы мы, как правило, решаем по телефону. Друзья знают об этом и частенько обращаются с просьбами. «Бюро неотложных добрых дел», так называет Костя Разин Тамару, потому что она с невероятной готовностью кидается всем на помощь. Посидеть с ребенком Соне, Леоновой, которой захотелось пойти в театр, пожалуйста. Взять на месяц кошку Наташи, потому что соседка едет отдыхать. Нет вопросов. Отчаянно чихая, Тамуся начнет вычесывать перса. Отдать последние деньги в долг Сене Малышеву, разорившемуся в результате дефолта, да с огромным удовольствием, если накопленные нами 2000 его спасут. В нашей крохотной квартирке частенько остаются гости. Вы не поверите, но мы можем одновременно устроить на ночлег 4. Все очень просто. 2 кресла в гостиной трансформируются в кровать, а диван раскладывается. Правда, ложи получаются слегка узковатыми, но переночевать вполне можно. Впрочем, в крайнем случае с балкона вытаскивается раскладушка. Только тому, кто на ней устроится, придется не слишком комфортно. Ноги в прихожей, а голова на кухне. Но сегодня предстояло позаботиться всего лишь об одной Вере, и мы мигом соорудили кровать. Девушка, одетая в Тамусину пижамку, рухнула на диван и заснула, едва успев донести голову до подушки. Тамуся поправила одеяло и задумчиво пробормотала. Вот странно. Что? Имени не помнит, фамилии, конечно, тоже, где живет, не знает, а основных навыков не потеряла. Ты о чем? Ну, смотри, рассуждала Тамуся. Руки мыла с мылом, ела нормально, правда, только вилкой, но ведь не все ножом пользуются. В туалет сходила и спустила за собой воду. Подумаешь, пожала я плечами. Всегда считала, продолжала Тамуся, что ненормальный патологичен во всем. Ну, например, ест мыло и пытается мыть руки в цветочном горшке. «Алёня Рюмин?» — спросила я. «Никто и не скажет, что он шизофреник, если Лёнька не в больнице. И потом, Ван Гог явно был психически болен, ухо себе отрезал. А вспомни его гениальные картины». Между прочим, Достоевский болел эпилепсией. Тамуся проморщилась. «Ван Гога не люблю. Его полотна патологичны. Сразу понятно, что у живописца были проблемы с головой, нарушенные пропорции, какие-то завихрения. Но это-то хватило», — возразила я, укладываясь в кровать. «А Эль Греко? Вот уж у кого беда с пропорциями. Лица вытянуты, руки длиннее ног, кажется». «У Эль Греко, возможно, был дефект зрения», — зевнула Тамуся. «Он, должно быть, писал, как видел, а видел искаженно. Ван Гог же воспринимал действительность болезненно». «Ага», — пробормотала я, чувствуя, как сон закрывает глаза. «Согласна». «Эпилепсия — болезнь не души, а тела», — донеслось из угла. «Достоевский был нормален». Но я уже не могла ничего ответить и погрузилась в сладкие объятия морфия.